День 11, Москва, вторник, 3 июля. Во вторник вечером генерал Потапов пошел к директору ФСБ с материалами экспертизы, проведенной группой профессора Стадника. Ничего нового узнать не удалось. Эксперты добросовестно поработали с пленкой. Однако их заключение не очень отличалось от мнения Дронга. Эксперты пришли к единодушному мнению, что говоривший с генералом Лосякиным человек был старше 50 лет. Характеристика говорившего не очень отличалась от той, которую дал Дронга без всяких лабораторных экспериментов. Потапов даже подумал, что лучше держать одного такого человека, чем целую лабораторию экспертов. Хотя он понимал, что выводы Дронга носили субъективный характер и нуждались в технической проверке на специальном оборудовании. Эксперты отметили манеру говорить собеседника Лосякина. Голос у него был спокойный, вдумчивый, достаточно рассудительный. Средняя громкость голоса указывала на ровное психическое состояние говорившего. Произношение было форсировано четким, но не переартикулированным. В голосе чувствовались металлические нотки, что указывало на энергетику говорившего. И, наконец, эксперты отметили консонантные нотки, прозвучавшие в голосе, когда гласные немного приглушались перед согласными, что указывало на аналитический склад ума, позволяющий неизвестному собеседнику точно выверять свою речь. Сотрудники лаборатории Стадника отметили также строго цикличную, правильную речь, подчеркнув, что неизвестному присущи жестокость, твердость, дисциплинированность, абсолютное отсутствие эмоций. В общем, получился портрет человека достаточно сильного, разумного, твердого и безжалостного. Но этих данных все равно было недостаточно, чтобы помочь в поисках неизвестного. Докладывая директору, Потапов отметил и то обстоятельство, что сотрудники ФСБ уже вылетели в Нью-Йорк и Варшаву для проверки банков, из которых могли поступить наличные деньги. Директор слушал молча, ничего не спрашивал. У него было уставшее лицо человека, которому все смертельно надоело. Когда генерал закончил свой доклад, директор сухо осведомился. «Что у Корниенко? Есть какие-нибудь новые данные по факту смерти Кирилла Сергеевича?» «Он убежден, что авария была случайная. Причем виноват был сам Лосякин, который выехал на встречную полосу. Вчера вечером пришло заключение экспертов. Водитель грузовой машины никаких правил не нарушал». Потапов хотел добавить, что авария произошла, очевидно, из-за того, что Лосякин торопился на совещание, но не стал об этом напоминать. Директор мог решить, что генерал усматривает какую-то его вину в случившемся. «Вы получили санкцию прокурора на обыск в квартире и на даче Лосякина?» «Получили. Но Корниенко пока не проводил обыска». «Почему?» «Санкцию получили только сегодня утром, так что он собирался со своей группой поехать туда завтра». «Ясно», — кивнул директор. В этот момент позвонил телефон. Директор поднял трубку. Звонил руководитель таможенного комитета. Он долго и нудно рассказывал о своих проблемах. Директор морщи слушал, стараясь не перебивать. Он знал, что тот был назначен по личной протекции самого президента. В таких случаях нужно соблюдать выдержку. Президент мог поправиться после болезни, как уже бывало не раз, и вспомнить всех нелояльных к его любимцам чиновников. Директор пообещал в конце разговора свою помощь таможенному комитету и положил трубку. Затем он вернулся к разговору с Потаповым. «Список ликвидаторов вы уже получили?» «Да». «Вчера вечером нам передали его из службы внешней разведки. Группа Машкова уже начала проверку. Однако мы столкнулись с неприятным моментом, на который обратил внимание один из наших сотрудников. Что случилось?» «Они дали неполный список ликвидаторов, оставшихся в живых», — доложил Потапов. «Вы же знаете, что они никогда не дают полных сведений. Извечные интриги между разведкой и контрразведкой. И поэтому наша проверка могла оказаться просто бессмысленной и не дать никаких результатов». «Черт возьми!» — выругался директор. «Почему вы так решили? Какой сотрудник сообщил вам это? Он что, лучше знает ликвидаторов, чем служба разведки? Или у вас есть свои осведомители в СВР?» — ядовито уточнил он. Потапов пропустил шпильку мимо ушей. «Подполковник Кучинский из аналитической службы. Он занимается анализом всех преступлений, совершенными профессионалами за последние несколько лет. Машков показал ему список сегодня утром, и он обратил внимание, что в списке не хватает нескольких человек». «Откуда Кучинский знает всех ликвидаторов?» «Раньше он работал в первом главном управлении», — доложил Потапов, — «в управлении оперативного планирования и анализа». «А как он оказался в нашей службе?» «Успел перейти в шестое управление перед самым размежеванием в 89-м году. Ну, а потом остался в нашей службе. У него прекрасная память, а в начале 90-х по приказу Баранникова он восстанавливал списки ликвидаторов для управления по борьбе с организованной преступностью». «Зачем они ему были нужны?» «У нас были большие опасения, что среди киллеров, работающих в столице, есть профессионалы, которые раньше служили в КГБ или ГРУ. Мы проверяли тогда всех спецназовцев, особенно тех, кто остался в других республиках. Тогда мы более тесно сотрудничали со службой разведки и смогли составить свой список людей, которые вызывали у нас особое беспокойство. Конечно, тогда они нам помогли. Вообще, в те годы они боялись, что рано или поздно доберутся и до них, так что охотно шли на сотрудничество с нашей службой. Это потом они осмелели настолько, что перестали считаться с кем бы то ни было. Кстати, тот список оказался весьма впечатляющим, и двоих профессионалов мы благодаря ему вычислили». «Что с ними стало?» «Их убрали», — спокойно сообщил Потапов. «Не могли же мы позволить прокуратуре арестовать ликвидаторов и объявить на весь мир, что бывшие сотрудники КГБ превратились в профессиональных убийц. Одного убрали мы, второго — служба разведки». «Понятно, понятно», — нахмурился директор. «И что говорит ваш Кучинский?» «Он уверяет, что в представленном списке отсутствует несколько наиболее перспективных кандидатов на разговор с Лосякиным. Более того, судя по его данным, там не хватает самых опасных и самых грамотных ликвидаторов». «Вы считаете, что СВР намеренно не дали нам эти фамилии?» У директора начал пробуждаться интерес к жизни. Он взглянул на своего заместителя гораздо более живыми глазами. «Факты говорят сами за себя. По каким-то причинам они не дали всего списка. Возможно, что Лосякин передавал деньги человеку, которого смогли вычислить в СВР». «Тогда получается, что они замешаны в этом деле? — ошеломленно предположил директор ФСБ. — Вы понимаете, что говорите? — Они утаили от нас некоторые фамилии, — упрямо повторил Потапов. — Я лишь сообщаю вам факт. В нашем управлении по борьбе с организованной преступностью есть еще три фамилии, которых нет в списке СВР. Двое из них в России, один в Германии. Отсюда мы делаем вывод. Либо они не хотят, чтобы мы вычислили этого ликвидатора, либо намеренно его скрывают. Что говорит Кучинский? У него другое мнение, признался Потапов. Он считает, что три фамилии, которые отсутствуют в списке СВР, это особо засекреченные ликвидаторы, о которых служба разведки намеренно не собирается нам сообщать. Подполковник полагает, что они сами решили провести проверку и выяснить, мог ли кто-нибудь из этих троих быть собеседником Лосякина. Возможно даже, что их не трое, а больше. Тогда получается, что они обо всем знают. Да, если Кучинский прав, значит, они обо всем знают. Но только этого нам не хватало. Директор встал со своего кресла, прошелся по кабинету. Потапов молча следил, как он ходит из стороны в сторону. Было очевидно, что хозяин кабинета испытывал целую гамму противоречивых чувств. Походив, директор, наконец, успокоился и снова сел в кресло. «Вы знаете, какое сейчас сложное положение?» — устало сказал он. «Президент серьезно болен, а наш премьер может не удержаться. И тогда реальными кандидатами в президенты станут совсем другие люди. Их негативное к нам отношение, вам, полагаю, известно». Потапов молчал. Он понимал, о чем говорит его руководитель, но предпочитал молчать, слушая своего собеседника. «Возможно, что Лосякин был связан с оппозицией», — продолжал директор. «Возможно, что его самого купили. Я всегда знал о связях Лосякина с некоторыми известными людьми, но до поры до времени закрывал на это глаза. Если наши предположения верны, то получается, что Лосякин вел переговоры с профессиональным убийцей, передавая ему заказ на ликвидацию конкретного человека. А служба внешней разведки знает об этом заказе и об этом убийце и сознательно вводит нас в заблуждение, не позволяя нам добраться до ликвидатора. Тогда получается, что и руководство СВР, и покойный Кирилл Сергеевич работали на конкретных заказчиков. «Я думал, у Лосякина была другая политическая ориентация», — пробормотал Потапов. «Это вам не сексуальная ориентация, которую не меняют», — отмахнулся директор. «Политическую ориентацию можно менять много раз». Получается, что Лосякин вовремя почувствовал, куда дует ветер, и выбрал себе новых друзей. Тогда главный удар будет направлен либо против нынешнего премьера, либо против его первого заместителя. «Это пока только наши предположения», — осторожно заметил Потапов. «Возможно, речь шла о другом человеке, который потенциально не менее опасен». «О ком?» — выдохнул директор. кто еще может быть им опасен? Вы же знаете, что это целая связка. Бывший премьер-министр, нынешний мэр города, руководство разведки, военные. Они все играют на одной стороне. Против них только наше правительство, которое с трудом удерживает политическое равновесие в обществе. Кто еще может представлять для них угрозу? Коммунисты? Они не в счет. Тогда кто конкретно? Вы, вдруг сказал Потапов. Речь ведь могла идти об устранении наиболее сильных союзников нынешнего президента и премьера. Что? Директор смутился, потом задумался, наконец нахмурился. Он понял, что его заместитель не просто пугает его столь неприятной перспективой. Очевидно, Потапов уже просчитывал варианты. Думаю, что я не представляю такой большой политической ценности, — хрипло сказал директор. Хотя, чем черт не шутит? Нужно заставить Кучинского вспомнить все детали и найти тех ликвидаторов, которых СВР не внесла в список. «Найдем?» — кивнул Потапов. «Но этот вариант жизнеспособен только в одном случае». «В каком таком случае?» — недоуменно спросил директор. Если Лосякин действительно перешел на другую сторону, сменив политическую окраску, а если нет? Я вас не понимаю, генерал Потапов. К чему вы клоните? У директора окончательно испортилось настроение. Если Лосякин играл не на той стороне, то жертвой мог стать уже совсем другой человек из другой связки. Вы меня понимаете? Разрешите мне поговорить с банкиром Тальковским. Директор изумленно посмотрел на своего заместителя, отвернулся и, кусая губы, с досадой признал. Вы далеко пойдете, генерал. Хотите сидеть сразу на двух стульях? Не разрешаю. Мы пока не имеем никакой информации. Мы обязаны учесть все возможные варианты, — не обиделся Потапов. Иначе мы никогда не найдем собеседника Лосякина. А в нашем деле могут быть два варианта. Либо Лосякин переметнулся к оппозиции и выполнял заказ кого-то из людей, близких к ней, — тогда понятно, почему служба СВР не дает нам полных списков. Либо Лосякин выступал на стороне действующей власти, и тогда служба СВР, подозревая нас в сговоре с погибшим, намеренно не дает списков, чтобы вычислить предполагаемого убийцу без нашей помощи. А третий вариант не существует, а? — насмешливо спросил директор. — Существует, — ответил Потапов, глядя в глаза своему собеседнику. Лосякин мог действовать на свой страх и риск. А убийца, которого он хотел нанять, должен был помочь ему решить личную проблему. Например, убрать соседа по даче или тещу, которую Лосякин терпеть не мог. Но тогда, правда, непонятно, почему Кирилл Сергеевич записал свой разговор на пленку. И почему в его машине оказалась такая фантастическая сумма денег? Логично предположить, что ему кто-то ее дал за какую-то услугу. Тогда третий вариант исключен полностью. Первым глаза отвел директор, не выдержав взгляда своего заместителя. Он отвернулся и сухо произнес: «Я вас больше не задерживаю». Когда Потапов вышел, директор долго смотрел на телефон правительственной связи. Нужно было принимать решение. той борьбе, которая началась, нужно было занимать чью-то сторону. Директор еще раз посмотрел с отвращением на телефон, уже протянул было руку, чтобы набрать номер банкира Тальковского, и замер. «Может, не стоит торопиться», — подумал он. «Еще неизвестно, чем кончится это расследование. Нужно подождать несколько дней». Он заставил себя подняться и пройти в комнату отдыха, и только там, оставшись один, он подошел к зеркалу и долго смотрел на свое отражение, словно определяя, годится ли он еще для драки, в которую уже ввязался его покойный заместитель. Зеркало показало мертвенную бледность лица и растерянные глаза человека, который не знал, как ему поступить. Директор тихо выругался и отвернулся. «Буду ждать», — твердо решил он. «Нужно посмотреть, чем кончится расследование Потапова».